потрогал, не мог не заметить. Ее решительно не устраивало продолжение разговора. Прежде бывало так, в канун праздника, когда вкусное дыхание только что вынутого из печи сдобного теста распространялось по дому, Илья Алексеевич приходил на кухню. Он любил наблюдать, как Егоровна прослаивает заварным кремом многоярусный пирог, украшает крупными абрикосами, вынутыми из варенья, готовит бабку, взбивает сахаристое, туго текучее безе. Не было в тот момент у Ильи Алексеевича большего желания, как получить из рук Егоровны кусок пирога, а потом нести его на ладони, горячей, напитанной пылающей влагой, пахнущей свежей вишней, с румянеющей мягко вдавленной корочкой. А сейчас Илья Алексеевич нес на дрожащей ладони пирожок с вишней, тяжелый и сплюснутый, испеченный из серой муки 18-го года, и на душе лежал тоскливый туман, такой же, как этот пирог, серый и тяжелый. Необычным нынче будет день рождения Елены. Первой из гостей приехала Поливанова первая. Она пошла за Ильей Алексеевичем, кутая плечи в просторный шерстяной платок, закрыв глаза. Молва рассказывает, что Кочубей в панике. «Ждут приезда Софьи», — произнесла Агнесса Ксаверьевна, когда вошли в комнату Патрокла, и, сбросив туфли, она взобралась на софу. Это место у печи было любимо ею. «Приедет и возвратит Георгия Ильича». Она так и сказала: «Георгия Ильича», а не Егорку, в Швецию. Старший Репнин сник. Он сидел перед чашкой кофе, опустив голову. Тонкая струйка пара коснулась вихра седых волос, и вихор странно удлинился. «Знаешь, обидно сознавать, — говорил Илья, не поднимая головы, — что все вершится помимо твоей воли, и ни на что ты уже не можешь влиять. Да поедет ли он в эту Швецию? У него свое разумение, взрослый. Не поедет, а вот он придет сюда, и мы все узнаем», — говорит она. «Узнаем», — произносит он и смотрит на часы. «Через полчаса узнаем», — добавляет он. А сам не сводит глаз с часов. Точно эти полчаса истекут сию секунду. А на улице вызванивает трамвай. Точно их 100 лет держали в заперти, лишив возможности двигаться и звенеть, а сейчас вдруг выпустили. Нет, это уже звенит не трамвай, а дверной звонок. «Поброди, Егорушка, по дому, а я пока займусь собой», — говорит Елена. «Или лучше зайди к Илье Алексеевичу, он тебя ждет». «А он ничего не говорил о пилках для лобзика?» Елена смеется. Патрокл все рассчитал точно. «Да ты спроси его, он у себя». Слышно, как застучали шаги Егорушки, и неожиданно замерли. Видно, стоит где-то рядом, не решается войти. И два человека, два старых человека, тоже по птичьи вытягивают шеи, дожидаясь стука в дверь, и робеют не меньше мальчика, что пришел за опилками для лобзика и стоит сейчас у самой двери. «Илья Алексеевич, разрешите?» Вздох вырвался из груди старшего Репнина и отозвался в его больных бронхах. «Заходи, Егор». Илья видит. В раскрытой двери стоит сияющий мальчик. Да нет, нет же. Не надо переоценивать его счастливые улыбки. Он рад не встрече с тобой, а пилкам для лобзика. «Заходи, — говорит Илья, — а сам счастлив безмерно. Позволь представить тебе Егора, — обратился он к Поливановой. Ты должен знать Агнеску Саверьевну, сестру твоего дяди Карбанского». «Да знаешь ли ты своего дядю Карбанского? — спросил Илья Николаевич и рассмеялся. Егор покраснел. —